Книга пятая. Предисловие к книге пятой. Последняя книга истории охватывает события 686-731 годов. Это наиболее самостоятельная часть труда Беды, поскольку в ней он опирается в основном на собственные сочинения. Житие Кутберта, житие аббатов Уирмута и Яроу, малую и большую хроники и письмо к королю пиктов об исчислении Пасхи. Кроме этого, источником сведений послужили анонимное житие Кутберта, житие Вильфрида, написанное Эдди, и книга Адамнана о святых местах. Главными персонажами книги являются святые Кутберт, Вильфрид и Эгберт. Светским делам уделено относительно мало места. Хотя состояние англосаксонского общества рисуется Бедой как мирное и благополучное, он с тревогой отмечает упадок веры и нравственности и предвидит пагубные последствия этого в будущем. Книга завершается описанием состояния Англии и английской церкви в 731 году и хронологическим итогом всей работы.